В баре было людно. Бар был обширный, в баре было помпезно. Всякие цветные лампочки, палисцирующие гирлянды и здоровенная голограмма над стойкой. Тирагона, D.I.R. В баре играла приглушенная музыка, а за стойкой обнаружился... Да-да, живой бармен, не робот какой-нибудь. Этот сутулый субъект лет между 40 и 50, с простительным брюшком, быстро взял меня в оборот, выдал меню, насоветовал всякого, назойливо предлагая текилы. О, именно так называется кактусный самогон, вспомнил. И пока готовили заказ, развлек анекдотом. «Августин Фурдик», — представился он и протянул руку. «Румянцев Андрей», — ответил я, и руку пожал. «Андре? Новый пилот?» Сеньор Фурдик нешутейно оживился. «Пилот, только не новый. То есть, я только что прибыл. На службу меня еще не взяли». «А, брось! У военного пилота, да еще из России, проблем быть не может. Место у тебя в кармане. Я, Августин Фурдик, так сказал». Андре, то есть я, поинтересовался, откуда видно, что я военный. Собирался спросить, с чего он взял, что я русский, да передумал. Не так уж и сложен мир. «Шутишь, мучача? Я вашего брата за 15 лет перевидал каброн 1001 штуку. Мадонна с твоей формой, любой дурак может напялить. Но ты сел, будто кол проглотил. Спина прямая, аж лопатки друг от друга скрипят. Колени вместе, локти у боков. Нет, чтобы так сидеть, нужно специально учиться. А как ты ходишь? А форму носишь? А кто в здравом уме говорит на службу вместо на работу? Ну что, я не прав?» «Так точно, вы правы. Я военный пилот, истребитель». И мрачно добавил, бывший. «Знаешь что, Андре, бросай мне выкать. Давай на ты. Августин». И он снова протянул руку через стойку. «Андрей», — сказал я, пряча неловкость. «Ненавижу фамильярничать с незнакомыми взрослыми людьми. Говорят, у матерых барменов так принято. Но я неопытный. Оно и понятно. Когда мне было ходить по кабакам? В Северной военно-космической, что ли?» «Ты со мной дружи. Я здесь все и всех знаю. У меня вот здесь...» — он постучал пальцем по залысине. «Самые свежие новости. Думаешь, начальство знает больше? Черта с два, но знает. Треплется-то все где? А все сюда приходят. А тут я сижу и слушаю. Ладно, ты кушай, не буду отвлекать. И вот что еще, расслабься, ты не в армии». Я принялся кушать. Суп-пюре из крабов и острейшие буритос, блины с мясом. При этом я мысленно воздал должное бармену. Какой тактичный человек. Не стал бы спрашивать, с чего это я бывший истребитель. Опытный. Ваш покорный слуга расположился за стойкой у всех на виду. Я ел и разглядывал в огромный панорамный иллюминатор, как розоватый шар Лукреции кажет щегольские кудри протуберанцев из-за Цандера. Лукреция была красавицей, как, впрочем, большинство из их семейки. Красиво рождаются, красиво живут и умирают тоже красиво. Я, стало быть, любовался звездой, а меня усиленно разглядывал весь космический кабак. Еще бы, новичок! Станция велика, а персонала не больше 6-7 тысяч. Считай, здоровая деревня, все всех знают. Ну и я, естественно, в долгу не остался. Косил лиловым глазом, как жеребец на манеже. Народ уверенно подразделялся по внешним признакам на типы. Пиджаки — херента, то есть управляющий или менеджер, и прочие шишки. Кители — боевые пилоты. Синие комбинезоны — пилоты гражданские. Серые комбинезоны — техники и разные работяги. Ах да, совсем забыл черных, службу безопасности Эрмандад. Она же по-нашему Эрмандада. В баре уверенно господствовали пиджаки. Неудивительно. Люди попроще питались в бесплатных рабочих столовых по расписанию. Не могу сказать, что цены кусались. Видали мы на земле места подороже. Но и не кадетский бар в поселке Медвежий, отнюдь. Мой обед обошелся мне в 12 тера, а ведь я ничего не пил. Хотя кормили вкусно и обильно, на все деньги. Итак, пиджаки. Пиджаки сверлили меня глазами с явным неудовольствием. Какой-то мизерабль, да еще не в корпоративной униформе, со свиным рылом в калашный ряд. Но мне было на них наплевать. Огненные дни над Наотаром уверенно развернули юношескую застенчивость на 180. После рентгеновских лазеров, после смертельных плясок, которыми угощали нас гребешки, после атаки флагманского астероида Эльбрус до беспрекрытия, да прямо с курсантской скамьи, бояться недовольства какого-то офисного планктона, три раза ха, извините, я свое отбоялся. Из пиджачной компании, да и вообще из общего униформированного стиля, заметно выбивался колоритный персонаж, оккупировавший столик возле обзорного иллюминатора. Смуглый брюнет, кажется, таких штампованно называют жгучими, бритый налысо, с кинжалом испаньолки в обрамлении инфернальной щетины. Из-под стола выглядывали свободные штаны военного покроя и дорогущие штиблеты крокодиловой кожи. Великолепие венчала затрапезная белая майка второй свежести. Был он сух, отменно мускулист и в дымину пьян. Хулиган ни на кого не смотрел. Да и на него тоже никто не смотрел. Даже мордовороты и эрмандады показательно его игнорировали. Хотя, казалось бы, должны глаз не спускать. Какой харизматичный субъект. Я постановил, что мы обязательно познакомимся. Обед подошел к концу, подошло к концу и время. О чем не преминул напомнить опытный бармен Августин. «Андре, дело, конечно, не мое, но ты бы поспешил, уже без четверти три. На собеседование лучше не опаздывать, они этого страшно не любят. У нас новый херенте, сеньор Роблес, еще не накомандовался. А тут далеко. Если бегом, за 10 минут успеешь. Значит, смотри, выходишь сразу направо. Дуй до 8-й переборки, там лифт. Поднимешься на 3 уровня вверх и прямо по красным указателям до центральной. Там пройдешь вперед, сразу на лифт не садись. Шахту постоянно чинят, до административного блока не доехать. А следующая шахта ведет прямо в офисы. Там и кнопка такая есть, офис. А дальше разберешься. Давай, вали, и не тушуйся там. Ты им нужнее, чем они тебе. Офис. Разительное отличие от потерханных помещений рабочих секций. Все такое вылизанное, строгое, модное. Скрытые светильники, встроенные краники для питья с набором стаканов, даже информационные терминалы с голографической клавиатурой. Приемная сидела умопомрачительная секретарша образцово-показательной модели в костюмчике. Стилера офис, минимальная юбка плюс комбинезонный верх. А спина-то поди голая до самой ж... мидль-переборки. Так и оказалось. Спина была не просто голая. Голыми были и верхние четверти мидль-переборки. И ни намека на трусики. Я сразу вспомнил, что я здоровый молодой мужчина, который был вынужденно лишен женского внимания и ласки долгие 2 месяца. Как же она наклоняется? Вот что мне было интересно. Впрочем, я сразу о ней позабыл, стоило переступить порог начальственного кабинета. За 3 метра до двери ноги автоматически перешли на строевой шаг, уставной стук и во всю глотку молодцевато глаза на выкате. Пилот Румянцев для прохождения собеседования прибыл. Пятки вместе, носки врозь, спина прямая, подбородок тараном, мышцы напряжены. И на кой я так старался? Длинная полуминутная немота. «Зачем так орать? Присаживайтесь. Между прочим, вы опоздали на 3 минуты. Если вы хотите работать в концерне Дитерхази и Родригес, привыкайте к пунктуальности». «Вот ублюдок, прости господи! Я не опоздал. Я ждал в приемной, пока твоя тупорылая секретарша сообразит, кто я и зачем, блин». «Меня зовут сеньор Антонио Роблес. Я херенте супериор концерна. Всегда лично тестирую пилотов. Это очень важный сегмент нашего бизнеса. Кто вы? Румянцев Андрей Константинович. Константинович? Ударение на О. Вы что, поляк? Сначала я не понял. Потом до меня дошло. Простите, моя фамилия Румянцев. Константинович — это отчество, патроним, имя моего отца. Я русский из российской директории. Имя вашего отца мне абсолютно не интересно. Русский. Русский — это хорошо. Ваши акции только что взлетели. У вас в российской директории традиционно отменная подготовка пилотов. Спасибо. Не за что. Я бизнесмен Румянцев, поэтому сразу к делу. Время — деньги. Не буду ходить кругами. Ваши данные нам подходят. Концерну нужны хорошие пилоты. С завтрашнего дня считайте себя принятым на испытательный срок с половиной оклада жалования. 3 месяца мы будем на вас смотреть, а потом мы или распрощаемся, или зачислим вас в штат. Вы на чем летали? Какой у вас стаж? Рок-14, Змей Горыныч. Самостоятельный налет 65 часов. И 200 часов на учебной спарке. На Хагене 10 часов. И 2 часа на фульминаторе. Я вспомнил те 2 часа в кабине толстожопого евробегемота-фульминатора. И против воли настроение сделалось... испортилось, одним словом. 2 часа, 2 часа. Роблес неторопливо промотал скроллы на ультрасовременном планшете. Я таких даже в родной академии не видел. Это хорошо. Должен заметить, что мы готовим здесь пилотов-универсалов. Вам придется стать универсалом, или мы с вами распрощаемся. Наш бизнес в Тримезианском поясе основан на добыче стратегического сырья. Хризолин, Дайнекс, Эмпориум. Астероидные скопления — вот ваше поле боя. Вы насмотрелись по визору романтических бредней про пиратов? Ерунда. Рабочий флугер — вот ваш боевой конь. В любом случае, пока истребитель мы вам не доверим. Да и нет нужды. Вы будете летать на Кассиопее. Впоследствии, быть может, будет вам Андромеда. Кассиопея? Я чуть не прослезился. Да это же без 5 минут антиквариат. Я их только в музее видел, да на картинках. Неужто где-то такие птеродактили еще летают? Да вот, видно, летают. Но я же истребитель. Причем с высшим образованием, пусть и неоконченным. Простите, сеньор Роблес, а не расточительно ли использовать пилота-истребителя на... Не стоит меня перебивать, молодой человек. Привыкайте к дисциплине. Повторюсь, много истребителей нам не нужно. Мы не на войне. Если вы не из Армандады, конечно. Может получить наряд на транспортник. Кассиопею или Андромеду. При Авралах у нас такое сплошь и рядом. Да. Зато у нас отличное жалование. 1000 терра для начинающих. Пилот 4-го разряда. Дневная норма выработки эквивалентна обслуживанию 5 автоматических добывающих вышек. Вы летите на астероид, устанавливаете АДС, автоматическую добывающую станцию, либо забираете наработанный концентрат, либо эвакуируете АДС. За порчу оборудования, ошибочную установку оборудования на пустом астероиде без полезных ископаемых. Штраф. Понятно? Разведка ископаемых производится посредством спин-резонансных сканеров. Есть работа поинтересней. Недавно обнаружено совершенно уникальное скопление астероидов. Так вот, некоторые из них содержат до 30% хризолина. 30? Не может быть. Может, еще как может. Такие астероиды мы буксируем на орбитальный завод Абигаль. В том скоплении на одних премиальных легко можно заработать до 10 000 в месяц. Словом, работы очень много. Рост в карьерном и денежном смысле почти неограниченный. Но работа тяжелая. Посменно. 3 суток через сутки. За 6 месяцев предоставляется оплачиваемый 2-недельный отпуск. Ну как, вас устраивают условия? А куда мне было деваться? Денег на дорогу домой все равно не хватит. — Я согласен. Спасибо, сеньор Роблес. — Ха! — он улыбнулся. — Так, знаете, со значением. — Подождите благодарить, подождите. Тут он сделал паузу, тоже исполненную значение. — Скажите, я вам нравлюсь? Вот так, по-простому. Я красивый? Я опешил, мягко говоря. Во-первых, что за вопрос? Мне на нем не жениться. Во-вторых, положи руку на сердце. Красивым сеньора Роблеса назвать было нелегко. Он увидел мое замешательство и охотно ответил сам. Открою вам правду. Я монстр. Я чудовище. И вы меня возненавидите. Моя работа — трахать пилотов. Трахать так, чтобы они забыли, как их зовут. И лучше вам со мной не встречаться. Потому что я слежу за всеми и за вами лично, Румянцев. Стоит вам ошибиться, как вы попадете ко мне. Откройте дверь с надписью «Ошибка», и там вас буду ждать я. О, тогда вы пожалеете, что родились на свет. Выдержав небольшую театральную паузу, Роблес, конечно же, театрально, взмахнул рукой. «Все, идите. В секретариате подпишите контракт и получите пропуск, бланки размещения, питания и так далее. Свободны». Так началась моя новая жизнь коммерческого пилота.